Он пришел в себя на койке в жилом отсеке. Страшно болела голова, но следом пришла другая боль. Он не мог пошевелиться. Огнем пылал каждый мускул его тела. Он попытался встать, но его снова скрутила адская боль. Кое-как он повернул голову. Комната была довольно внушительной, больше похожа на казарму. Три койки заняты, на одной расположился он. Кто лежал на двух других, видно не было. При этом одно тело было накрыто простыней полностью, остальные пустовали. Возле шлюза на страже стоит штурмовик. По гигантскому росту молот узнал Рега. «Как себя чувствуете?» – раздался справа женский голос, в котором проскальзывали участливые нотки, перемежающиеся с холодком и аристократическим произношением. Мечислав кое-как смог посмотреть в ту сторону. На старом стуле сидела Файра. Она смочила полотенце в миске с водой, отжала и положила ему на голову. Приятная холодная влажность на некоторое время отогнала боль. «Пить хотите?» – спросила она. Молот попытался ответить, что очень хочет. Во рту было сухо, а еще был привкус металла. «Хотите?» – решила она за него и, взяв стакан, поднесла к его губам, одновременно приподняв голову. «Почему вы такой тяжелый? Когда мы начали приходить в себя, я первая оказалась рядом с вами. Я даже не смогла вас сдвинуть с места. Сколько вы весите?» Мечислав промолчал. Хоть пожар во рту и перестал полыхать, но говорить он по-прежнему не мог. Княгиня достала аптечку и вытащила из нее инъектор. «Галя сказала, что как только вы очнетесь, сделать вам две инъекции в бедро. Это что-то вроде укрепляющего и тонизирующего». Она откинула одеяло, и выяснилось, что майор абсолютно голый. Файра сделала уколы, при этом довольно заинтересованно рассматривала пациента. Она перехватила его взгляд. «Не стоит смущаться. Вы же видели, как я переодеваюсь. Пока вы были в отключке, Маха кое-что рассказала о вас и вашем снаряжении. Кстати, погиб некто по имени Кракар, не пережил ментального удара. Он оказался между вами и Агарой и принял на себя основную мощь». Только сейчас Мечислав заметил, что на Файре не обычный костюм имперского штурмовика, а броня ковчега. «Правда, что вы из другого мира?» Как ни странно, после укола стало заметно лучше. Видимо, Файре приказали вколоть стимуляторы. «Правда», – прохрипел он. «Где остальные?» Говорить молот мог, но с трудом. Губы и язык были все еще деревянными, словно после заморозки. Боль медленно уходила. «Остальные зачищают лаборатории и загоны. Маха на всякий случай оставила с нами Рега, хотя не думаю, что это сделано для безопасности. Скорее всего, она мне просто не доверяет. Тем более, что вы вроде как легенда и знаменитость. Они на вас молятся. Кстати, почему вас не коснулось внушения Агары? Я не могла даже пальцем пошевелить. Все видела, все слышала, но знала, что выполню любой приказ. А вы нашли в себе силы сопротивляться». «Понятия не имею». Мечислав с каждой минутой чувствовал, как становится все легче. Да и слова он больше из себя не выдавливал. «Кто на второй койке?» «Минер», — пояснила беглая княжна. «Его приволокли час назад. Попался на дороге какой-то здоровенной твари. Та его смела, поломав немного. Перелом руки и пара ребер. А так в норме. Тут сохранился регенератор. Сейчас парт его подключает. Через пару часов, думаю, парень встанет на ноги». «Сколько времени прошло?» 20 полных кругов хронометра». «Сутки без малого», — понял Мечислав. «Ева!» — позвал он. Из коробочки, лежащей на прикроватной тумбочке, вырвался едва видимый лазерный луч, и то, видимо, он был только из-за большого количества пыли в воздухе. «Рада, что вы в порядке, Мечислав Дмитриевич». «И я рад тебя видеть. Доложи обстановку». «На настоящий момент зачищено 70% комплекса. Некоторым бойцам пришлось взять оружие местных, так как было решено поберечь боеприпасы кракам. Местная оружейка оказалась на диво богатой. Плазменные и импульсные гранаты, штурмовые плазменные винтовки новейшего образца, вернее, они были таковыми 3000 лет назад. Правда, при этом сильно уступают детищам Олега Турбина. Но для борьбы с монстрами этого вполне достаточно. Я проникла в компьютерную сеть и смогла активировать автоматические турели безопасности, переведя их в ручной режим. С их помощью удалось достичь больших успехов, зачистив без боя все вольеры снаружи комплекса. Но рассадник тварей был не здесь. Те, по приказу Агары, прокопали туннель до самых гор, а люди, которых она подчинила давным-давно, устроили там ворота. Это их трупы мы нашли в холодильнике столовой. Хоть вторжение Орды произошло совсем недавно, но там, в огромных пещерах и коридорах, скопилось несколько тысяч новых тварей. Агара часть из них выращивала для войны с людьми, часть для кормежки. Я получила все файлы из автоматической лаборатории. Предыдущее вторжение стало бы последним. Голова, как вы ее назвали, профессора Дойля, умирала. Так что можно было бы сюда не соваться. Вторжения бы прекратились. Нет, не зря мы сюда залезли. И не зря погибли отличные ребята. С большим трудом поднявшись на локтях и сев, ответил Молот. Мы обнаружили целый мир, который теперь принадлежит нам. «Кстати, ты нашла информацию о втором проходе, о котором говорила госпожа Касс?» «Нашла. Он в 10 километрах отсюда. Раньше к нему вела дорога, но ее следы стерли с лица земли за 3000 лет. Там небольшой укрепленный объект. Агара захватила его и караульную полуроту. Ворота заблокировала, но отсюда эту блокировку легко снять. Я могу сделать это, не выходя из этой комнаты». «Что за остров на другой стороне?» Я думаю, это один из трех имперских островов. И хорошо бы это не был Палак. Там база судов Ваданов, минимум человек 500. Оттуда они совершают набеги на побережье. Придется это проверить, подтягивая к себе одежду, произнес Молот, поскольку обратной дороги через серое пятно нет. Это феномен, согласилась Ева, который оказался на руку Агаре, внушая ужас противникам. Фара сидела молча и в разговоре не участвовала, хотя Ева переводила с русского специально для нее. Они уже успели пообщаться, и княжна погибшей империи рассказала все, что знала про новый мир и объект. Она честно просидела рядом с валяющимся без чувств майором, пока он не пришел в себя, и, надо сказать, она была этому рада. К ней нормально относились, не отталкивали, но и сближаться не торопились. Пожалуй, только Галя, которая приняла командование после выхода командира из строя, проявила интерес и нашла время с ней поговорить. Файра заверила Маху, что временной командирше не надо опасаться белой княгини, но, похоже, та не слишком ей поверила и оставила Молота под надзором Рега. «Только что пришло сообщение от капитана Арсеньевой», – доложила Ева. «Зачистка окончена, они возвращаются». «Вот и конец Орде», – подвел итог Мечислав. «Жаль, я поучаствовал только частично, но результат достигнут, и это доказывает, что Ковчег сможет обойтись без меня, если я захочу уйти». Ева усмехнулась. «Я хорошо помню, что случилось, когда вы захотели уйти. До сих пор дерьмо разгребаем». «Кстати, похоже, девушка к вам привязалась», – стрельнув глазами в сторону задумчивой Фары, заметила Ева. «Она сильно беспокоилась за вас». Хотя я думаю, что она еще не подозревает, что сближается с вами. На данный момент вы часть ее плана по выживанию и возвышению на социальной лестнице нового для нее общества. Надо было пристрелить ее еще в туннеле, злобросил Мечислав. Не надо быть таким строгим. Я же говорю, ее план уже пошатнулся. Кроме того, по какой-то причине она вам нравится, хотя бы внешне. Отстань, а! «Не до этого сейчас», – отмахнулся от проницательного ИИ майор. Он сам понимал, что его действительно что-то притягивает в этой стервозной, властной, надменной княжне возрастом в 3000 лет. Прошло уже где-то около часа. Палак настроил регенератор, и они с Регом бодро дотащили до него валяющегося под действием обезболивающего Тирека. А еще через час вернулась с зачистки Маха. «Товарищ майор!» «Отделение под командованием капитана Арсеньевой закончило зачистку лабораторного комплекса. Твари устранены. Ранен один боец. Безвозвратных потерь нет». «Молодец, капитан», – похвалил вытянувшуюся по стойке смирно девушку Молот. «Отличная работа. Отдыхайте. У вас 5 часов, затем выходим к воротам». «Слушаюсь», – отчеканила Галя и, развернувшись на каблуках, пошла к ближайшей кровати, сняв шлем и, устроив его на тумбочке, улеглась, не раздеваясь, и мгновенно уснула. Остальные бойцы, выглядевшие усталыми, но довольными, попадали кто где. Охрана их сна досталась Регу и Молоту. Файру майор пока в расчет не брал.